В первую секунду Фрэнк даже ничего не сказал, просто смотрел. Она была в черном костюме и выглядела взрослее, чем была год назад в Бельгии. Может быть, ее изменила прическа греческим узлом. Кроме того, она как будто стала выше, а глаза еще больше. И вся она была какая-то немного не та, какой он знал ее раньше. «Здравствуйте, Фрэнк», — сказала она сдержанно. «Я рада, что вы приехали. Входите, пожалуйста». Да, она действительно была рада его приезду и не могла скрыть эту радость, говоря с ним по телефону. Но сейчас, увидев его глаза, которые смотрели на нее, как 3 года назад, с тем же самым выражением, она сразу вспомнила все случившееся этим летом и почувствовала, что не имеет права на этот взгляд, что Фрэнк смотрел бы на нее совсем иначе, зная он правду, и что самый страшный обман она совершает именно сейчас, позволяя ему смотреть на нее такими глазами и видеть в ней прежнюю Трикси. Все это мгновенно промелькнуло в ее сознании и связало ее движение и изменило голос. Она говорила сейчас совсем не так, как 30 минут назад по телефону, и Фрэнк сразу это заметил. Сердце его снова упало. Что если она говорит это просто из вежливости? «Я не был уверен», — пробормотал он. «Я боялся, что вы не одобряете моего решения. Как поживает мистер Альварадо?» «Хорошо, благодарю вас», — сказала Беатрис. «Он очень доволен тем, что смог вернуться к преподавательской деятельности». «Да вот он сам. Оля, папа!» Мистер Альварадо спустился по лестнице, не касаясь перил, такой же прямой и корректный, как 3 года назад. Он обнял Фрэнка и похлопал его по спине. «Рад за вас, мой друг», — сказал он, медленно выговаривая слова со своим тщательным английским произношением. «Очень за вас рад». «Честно говоря, сэр», — застенчиво улыбнулся Фрэнк, «я не совсем в том положении, которое может радовать». «Почему?» «Жаль, разумеется, что вам пришлось покинуть родину. Но бывают моменты, когда и это отступает на задний план перед чем-то более важным. Дора, проси мистера Хартфилда наверх. Через 30 минут я к вам присоединюсь».